Как же это вышло? Ведь все начиналось так хорошо, так романтично. Он, женатый на Александре Потаповой, как бы позволил себе влюбиться в Вику. Она страдала, требовала, чтобы он развелся. Он тянул и мямлил, а она сулила ему золотые горы, почти умоляла, почти унижалась. А теперь что? Теперь он как чеховский герой. Вынужден жить с постоянной оглядкой, под неусыпным контролем и присмотром, ничтожный маленький человечишка, взятый из низов для облагораживания, которого нужно еще поднимать до себя. То ли дело Александра. Смотрела ему в рот, ухаживала и превозносила его. А что теперь? «Дуся», — повторила Вика нетерпеливо, — «я жду». Она покачивала ногой в лакированной туфле, на которой вспыхивал и пропадал отблеск огней тысячедолларовой люстры. Андрея это раздражало, но приходилось терпеть, отчитываться, служить. «Я все уладил», — сказал он, морщась. «Фильм делается, к Новому году будет. Я попросил Светку, она его подсунула моей бывшей жене». «Что?» — вскричала Вика и перестала качать ногой. «Твоей сучке?» «Ну, Викуш, ну не сердись», — умоляюще сказал он. «Она не сука, а просто дура. Ей наплели 7 бочек арестантов про то, что это имеет огромное значение для спасения Вишнепольского, но она и ухватилась за этот фильм. Говорят, из аппаратной сутками не вылезает». «Ты что?» — подозрительно тихим голосом спросила Вика. «Видишься с ней?» «Да нет, нет, ну нет!» — заспешил Андрей, стараясь потушить разгорающийся скандал. «Не вижусь, конечно, только иногда встречаю ее, эту... Ладу, что ли? Но она меня не видит и не замечает, отворачивается. Я считаю, это замечательная идея. Если что, после этого фильма мою бывшую на работу точно никто не возьмет». «Но она там наклеит совсем не то, что нам нужно», — взвизгнула Вика. «Ты ублюдок! Ты хочешь все дело испортить?» «Да какая разница, что она там наклеит?» — заорал Андрей, не в силах больше сдерживаться. «Я потом все переклею. На это нужен день, ну, может, 2. А пойдет все, как будто это она собирала. Ты же сама не хотела, чтобы она возвращалась на работу. Ну и успокойся. Теперь она никогда не вернется. Все, нет ее, сдохла. Пропала, утонула». «А я-то думала, какого хрена она в Останкино таскается?» — задумчиво проговорила Вика, забыв, что минуту назад чуть не билась в истерике. «Я ей сказала, пусть идет навоз возить. А она все шмыгает и шмыгает. Мне девчонки рассказывают». «Забудь ты о ней», — посоветовала Андрей, притворяясь, что заботится о душевном спокойствии супруги. «Она тебе не противник и не соперница». «Еще бы она была мне соперницей, Дуся!» — язвительно бросила Вика. «Нет, это и вправду хорошо задумано — прикрыться ее именем. Ты молодец, Победоносцев. И главное, благородно до невозможности. Поставить в программу нечто, сделанное бывшей женой. И хорошо, и умно. Никаких личных претензий, все строго по-деловому. Да, я тебя поцелую, зайка. Мы далеко пойдем, это точно». Они смачно поцеловались, думая каждый о своем. Но со стороны это выглядело очень мило. «А Вишнепольский не вернется?» — задал Андрей, давно мучивший его вопрос. «Нет, Дуська!» — игриво воскликнула Вика. «Ну ты дурачок, ей-богу! Разве ребята, которые это затевали, совсем больные?» «Да нет, Дуська, они как раз здоровые. Только тебе еще нужно продумать, что сделать потом с твоей сукой. Ну, после эфира. Она ведь такая, непредсказуемая. Еще пойдет доказывать, что кино не ее». «О, Боже!» — простонал Андрей бледнее. Это не приходило ему в голову. «Не переживай», — пропела Вика. «Придумаем что-нибудь». Александре приснился кошмар. В последнее время они часто ей снились, и все очень похожие друг на друга. В них Филипп почему-то гнался за ней по залу какого-то заброшенного аэропорта, где она должна была встретиться с Иваном, и передать ему огромный мешок из-под сахара с напечатанными на нем японскими иероглифами. Мешок этот мешал ей бежать, она все время хотела его бросить, но знала, что нельзя. Потом в нее целился какой-то киллер с лицом Иисуса Христа и грустными глазами, которые говорили, что ему совсем не хочется ее убивать, но придется. Затем она оказалась под столом в комнате новостей, и мусор из корзины сыпался ей на колени, а в щели между столом и полом она видела лакированные ботинки Андрея.